Издательство 1С Паблишинг представляет. Герберт Уэллс. Чудесное посещение. Глава 1. Ночь странной птицы. В ночь странной птицы многие жители Сидертона и некоторые обитатели более близких сел увидали не то зарево, не то сияние над Сидерфордской топью. Но в самом Сидерфорде никто не видал его, так как весь Сидерфорд уже спал. Целый день бушевал ветер. Ласточки пугливо чирикали у самой земли и подымались только для того, чтобы ветер их снова не развеял, словно сухие листья. Солнце село среди кровавой груды туч, и луна так и не показалась. Как рассказывают, зарево это или сияние было золотого цвета, будто луч, сорвавшийся с неба, неровное, словно разодранное изогнутыми вспышками, напоминавшими взмахи мечей. Вспыхнуло это сияние лишь на мгновение, и снова ночь стала темной и непроглядной. По поводу этого странного явления появились письма в редакцию журнала «Природа» и даже грубый чертеж его, который, впрочем, как уверяли все, был очень мало похож. Вы можете сами посмотреть, если хотите, этот чертеж, который был так не похож на само сияние на странице 42-й, 210-го тома вышеназванного издания. Никто в Сидерфорде не видал сияния. Но Анни, жена Хукера Дергана, которая не спалась в эту ночь, увидала отражение его. Дрожащий золотой язык, заплясавший было на мгновение на стене. Она, кроме того, была одной из тех, которые услыхали звук. Другие, слышавшие звук, были полоумный Лемпи Дерган и мать Эймори. Они рассказывали, что это были звуки, похожие на пение детей и на переливы струн арфы, сопровождаемые быстрым рядом нот, вроде тех, которые иногда исходят от органа. Начался этот звук и кончился как открывание и закрывание двери. И до него, и после они ничего не слыхали, кроме ночного ветра, воющего над топью, и шума пещер под Сидерфордским мысом. Мать Эймори говорила, что ей захотелось заплакать, когда она услыхала его. А Лемпи только жалел, что музыка так скоро кончилась. Вот все, что кто-нибудь может вам рассказать о сиянии над Сидерфордской топью и о музыке, его сопровождавшей. И имели ли эти явления какую-нибудь связь со странной птицей, история которой изложена ниже, право не могу сказать. Но я привожу все это лишь по соображениям, которые станут более очевидными по мере развития рассказа.